«Охотился», — ответил ему и непроизвольно облизнул клыки языком. «О!» — протянул ее и завистливо. «Достойная добыча была, позволила насладиться охотой, да», — растянулись губы в довольном оскале. «Эх, я вот давненько уже не охотился», — погрустнел Юи. «Чего же так, пираты перевелись, что ли?» — удивился я. «Пираты», — хмыкнул он, — «пираты наши моря уже лет 40 десятой дорогой обходят. Их сюда никакими деньгами не заманишь. Одни контрабандисты остались, но с теми у нас бизнес, на них не поохотишься». «Истосковались?» — задумался я. «Стаи надо выпускать пар», — ответил Юи. «Одних кругов маловато, тебе ли не знать? Что ж, будет вам охота», — прикинув, кивнул я. «По следу все ходить умеют, не все, но всем и не надо. Я только старших хочу проветрить». «Хорошо, в полночь, ждите меня в круге, но только те, кто уже настоящую кровь лил. Чистых не трогай, охота будет кровавой, будем ждать». Расползлись в хищном оскале губы на лице Юи, а глаза его опасно сверкнули. «Куда идем?» «В склеп», — коротко бросил я. «Сегодня же не тот день», — нахмурился Юи. «Хорош им разлеживаться. Пора вставать», — ответил на это я. «Ты нашел способ?» — вскинулся сын. «Нашел. Идем». Склеп был все таким же, каким я его помнил и раньше. Сухим, чистым, светлым, каменным. Правда, окна теперь в нем были не деревянные, а пластиковые, с нормальным стеклопакетом. Гробы стояли стройными рядами, пугающими и грозными. Совершенно одинаковые, черные, без единого украшения или узора, какими мы их и ставили в 45-м. Нет, я был неправ. Изменились не только окна. Крышки гробов тоже изменились. Раньше это была лакированная фанера, теперь же прозрачный пластик. Что ж, одобряю такое решение. Функционально. Я встал в центре свободного от гробов места, лицом к рядам, потверже расставил ноги, рыкнул от отвращения и создал управляющие контуры вокруг правой руки. Второй раз это сделать получилось намного проще, чем первый, но и противнее было сильней, ведь тогда я действовал в цейтноте, а сейчас время в запасе было, а спешки как раз не было, но я волевым усилием задавил раздражение и неприязнь к магии. В конце концов, я не зря тренировал самоконтроль столько десятков лет, я таки научился быть хозяином себе и своим инстинктом. Красивые вращающиеся зеленые цепочки символов, геометрические построения и та сила, что за ними чувствовалось, заставило Юи отступить на шаг и даже глухо зарычать, топорща шерсть. «Хаэм, это что же, получается, моя ненависть к магии не из-за Иссе, она у нашего вида врожденная, инстинктивная, как интересно, но, не время отвлекаться, калибровка, выбор шага сетки и начало отматывания, и это было намного тяжелее, чем со Сталиным, там были минуты, здесь же годы, чтобы сдвигать руку, приходилось прикладывать такие усилия, словно я этой рукой тигр поднимаю, толкаю, тащу поперек гусениц. И сопротивление росло с каждым преодоленным миллиметром, с каждым отмотанным годом. Я уже рычал от боли и жутчайшего напряжения, от ярости, что какая-то дзинова срань смеет мне сопротивляться. Ярость поднималась выше и выше, накатывала, словно цунами, разгоралась, словно пожар в тайге. Я рычал, я орал. Юи вымело уже к самому входу в склеп, где он стоял уже на четырех опорах и выгибал спину подобно атакующему коту, разве что не шипел, или я этого просто не слышал, так как клокотал и орал сам, а гробы передо мной становились все более новыми, свежими, крышки вновь были фанерными, появился запах свежего лака, который становился сильнее и наконец, гробы вовсе рассыпались, а тела попадали на пол. Попадали и прямо на глазах восстанавливались, обретая прежнюю целостность. И вот он момент. Мои дети встали на ноги, живые. А я остановил руку, то, что от нее осталось. Не было у меня руки больше по самое плечо. Символы, цепочки, контуры, все это висело прямо в воздухе. Вокруг ничего. Я усилием воли погасил контуры и закрыл глаз. Рука не отрастала. Правда, и кровь больше из обрубка не хлестала, как в процессе, но еще сочилась. И обрубок он не был ровным. Он выглядел так, словно рука взорвалась изнутри. Хотя, может и не словно, а действительно взорвалась. Просто, я не обратил на этот факт внимания, продолжая толкать и толкать ей что-то нематериальное. И было совершенно плевать, что толкать-то уже нечем. Вот откуда была боль. Понятно. Что ж, то, что кровотечение остановилось само, без жгутов, прижигания и прочего, знак хороший. Получается, регенерация таки работает, но очень медленно. Забавный побочный эффект, о котором в книге Калиостро не говорилось или говорилось, но я не понял, Там так-то язык довольно витиеватый, без косяка хрен вкуришь, что автор имел в виду. А, плевать, сама не отрастет, Старку протез закажу, ну или еще что-то придумаю. Это ж Марвел, блять, подъем, за Сони, дружелюбно рыкнул я, растягивая губы в приветственном оскале. Нас ждет охота, и зеркальные моему оскалы стали появляться на лицах светловолосых парней и девушек, одетых в камуфляж времен Второй мировой войны, а на пальцах их рук выползали, прорывая кожу, устрашающие когти. Глава 79. Стадион Олимпийский, построенный всего 2 года назад специально для приема гостей, прибывших на чрезвычайно нашумевшую в мире Олимпиаду 80, снова был переполнен. Заняты были не только трибуны, но и само поле, где в разомкнутом строю, ровными рядами, стояли юноши и девушки. Много юношей и девушек, очень много юношей и девушек. Стадион, по проекту, рассчитанный на 35 тысяч человек, нынче вместил больше 40. И все равно, всем желающим попасть не хватило места. Люди толпились и за пределами стадиона. А еще, точно так же были заняты и другие спортивные объекты столицы и не только столицы. Там, на этих объектах были размещены специальные большие экраны, по которым транслировалось происходящее на арене Олимпийского. Транслировалось посредством телевизионных станций вещания, захваченных вежливыми юношами и девушками несколько часов назад по всей стране советов. Эти парни и девушки не мешали работе станций, не вмешивались в программы и производственный процесс. У них было только одно требование. В 18:40 по Москве все телевизоры страны должны показывать Олимпийский. Самое странное было для телевизионщиков, что вызванные ими представители органов обеспечения правопорядка вежливо и уважительно здоровались с теми юношами и девушками, выслушивали короткую загадочную фразу «Виктор сенсей будет говорить», восхищенно выдыхали, после чего просили себе местечко поближе к какому-нибудь экрану на 18:40 по московскому времени. Очень вежливо и очень уважительно просили, как младшие старших, а не как силовики-правонарушителей. Прибывшие чуть позже представители Комитета государственной безопасности получали рапорт о выполнении задачи от этих захватчиков и тоже занимали места у экранов. Собственно, это полностью успокаивало и устраивало телевизионщиков. В конце концов, они ведь тоже все прекрасно знали, какой именно Виктор сенсей будет говорить в 19 часов по московскому времени. Впервые будет говорить со всей своей федерацией разом, ну и заодно, как незначительный побочный эффект, со всем Советским Союзом. Также, телевизионщики были абсолютно уверены, что и за рубежом, в 19:00, к экранам телевизоров со страхом и ожиданием прилипнут все главы и ответственные чиновники всех мировых государств. Ведь это же Виктор сенсей, глава Федерации боевых искусств, насчитывающий в своем составе больше 40 миллионов советских суперов. Сила, которая способна сотворить в пределах этой планеты вообще что угодно, где угодно и с кем угодно, и пару раз уже доказавшая это на деле. В 18:55 возле спешно возведенной трибуны началось волнение. Собравшиеся люди внезапно, безо всякой команды, образовали живой коридор, по которому к этой трибуне двигался человек, высокий, широкоплечий, в черных тренировочных штанах для занятий кунг-фу, подпоясанный белым поясом мастера, босой, с голым торсом и без правой руки, которая отсутствовала почти по самое плечо. Место, где тело заканчивалось, не было никак перебинтовано и краснело свежим мясом с обломком кости в середине, но не кровило. При этом выглядело так, словно рука была не отрублена, не ампутирована, но оторвана или вовсе взорвалась изнутри. На толстой желтой цепочке с его шеи, к центру груди свисал какой-то крупный медальон с зеленым камнем в центре и замысловатой оправой. И наличие этого медальона на груди этого человека заставляло немногих магов по всему миру, из любопытства решивших тоже посмотреть телевизор, таращить глаза в шоковом состоянии. Они-то знали, что это за медальон, вот только совершенно не понимали, что бы это могло значить. Мужчина дошел до трибуны и легко вспрыгнул на нее с земли без разбега, хотя высоты у этого сооружения было никак не меньше 3 метров. Вспрыгнул и прошел к микрофону. Все камеры, что в достаточно большом количестве присутствовали на поле, тут же сфокусировались на нем. Сегодня, в 14 часов 27 минут, врагами страны был убит товарищ Сталин, без каких-либо прелюдий заявил он. Сказанное повергло в настоящий шок собравшихся, точнее, не только их, но и всю страну советов. А однорукий человек не стал останавливаться и давать осмыслить сказанное. Он продолжал. Время. 19:00. Мы начинаем спортивно-массовое мероприятие, сказал он, а по рядам пронесся легкий ропот. Да, спортивно-массовое мероприятие, повторил он. Выездной семинар был в прошлый раз. Не будем повторяться пока. Легкие смешки прошлись по рядам слушателей, но быстро стихли, так как первая новость к смеху и веселью не располагала. Ставлю задачу. К 22:00, по московскому времени, вы должны захватить город, вокзалы, аэропорты, органы правопорядка, государственного управления, воинские части, телефон, телеграф. Город должен полностью перейти под ваш контроль, сказал он и замолк. Минуту длилась тишина. Потом все же из первых рядов раздался выкрик-вопрос. Город, какой именно город? Сенсы. Каждый город, в котором есть отделение федерации, должен быть взят под ваш полный контроль к 22:00 сегодня, припечатал однорукий, чем поверг в шок население Союза. И в полный энтузиазм и восторг молодых людей, юношей и девушек, девчонок и мальчишек, составлявших собой федерацию. Москва должна быть взята через полтора часа, выждав полминуты, продолжил однорукий. В 23:00 должно начаться экстренное заседание Верховного Совета СССР в Кремле, которое определит нового генерального секретаря и возложит на него ответственность за будущие страны. Сколько оно продлится, неизвестно. Но, до полного вхождения нового генерального секретаря в должности принятия им дел, ни один выстрел не должен будет раздастся в подконтрольных вам городах. Ни одна боевая ракета не должна взлететь. Никаких бунтов, беспорядков, бесчинств, преступлений не должно произойти. Пресекать подобное немедленно и максимально жестко. Организовать патрулирование совместно с органами правопорядка. 22:00, начало комендантского часа. До 6 утра на улицах не должно быть никого, кто непосредственно не исполняет свои должностные обязанности в этом месте и в это время. Задача ясна? Да, сенсей. Хором грянул олимпийский в ответ. Хорошо. Кивнул однорукий и собрался уходить, но его вновь остановил окрик вопрос из первых рядов. А если на нас нападут, а у нас нельзя стрелять, и ракеты? Если соседи решатся на такую глупость, начали расползаться губы однорукого в хищном оскале, то мы начнем выездной семинар на их территории, сказал однорукий и оскалился. От этого оскала мороз прошел по коже, приникших к экранам глав и чиновников сопредельных к Союзу и дальних от него стран, и судорожное глотательное движение они выполнили с удивительной синхронностью. А, раз задача понятна, приступить к ее выполнению. Старшие ученики и мастера, организуйте. А вы, сенсы, снова раздался выкрик из передних рядов, тех, где как раз и стояли старшие ученики с мастерами. А я пойду на охоту, веско сказал однорукий. Сталин не был мне другом, но я его уважал. И ни один причастный к его смерти, нынче ночью не уйдет от возмездия. Разойдись, закончил однорукий командой, после чего оставил микрофон и спрыгнул с помоста, прошел живым коридором до выхода с арены и исчез за дверью. А над Олимпийским уже звучали команды старших учеников и мастеров федерации. Глава 80. 8 часов, это много, когда ты можешь свободно перемещаться на любые расстояния, не тратя на это время. В твоем распоряжении есть сильный телепат и полное содействие со стороны следствия. К чему я это? К тому, что с момента ухода моего с Окинавы, до полночи, на которую назначил свое возвращение за стаей, прошло немногим меньше 8 часов, за которые я успел сделать многое. Первым делом был допрос X-23 с применением телепатического потрошения памяти. Что за телепат мне помогал? Джина. К профессору я не стал обращаться. Он слишком гуманистически заморочен бывает, мог начать выделываться, а тратить время на уговоры и убеждения мне не хотелось. Джин к подобному применению своих сил попроще относится, сильно попроще. Ей даже объяснять ничего не пришлось, только услышала, что мне нужна помощь с допросом, тряхнула своей роскошной гривой и сказала «пошли», даже не спросила, кого и зачем мне потребовалось допросить. На все про все ушло меньше 5 минут. Мину, найти Джину. Прыгнуть к ней на работу, дойти пешком до нее самой, полминуты на разговор, прыжок обратно, минута, допрос, минута, передача мне пакета полученной информации, а еще через 10 минут, в соседнее с X-23 жесткое, неудобное железное кресло опускается страйкер, не успел сбежать, ждал доклада о результатах акции, вот его голову потрошить пришлось дольше, очень уж много он знал, Дальше было раскручивание цепочки и формирование телепатического пакета со списком целей для стаи. Ксавьер бы точно таким заниматься не стал, и не одобрил бы, да еще и саботировать бы попытался. Джина же испытывала даже азарт. Она с нетерпением ждала полночи, чтобы увидеть своими глазами, увидеть стаю кридов, выходящую на историческую охоту, поучаствовать в столь невероятном событии. Немаленькую роль, правда, в ее готовности сыграло содержимое потрошенных ей голов. Уж я-то могу представить, сколько было боли в одной и сколько грязи во второй. А Джина, девочка молодая, максималистичная, резкая, излишней миролюбивостью и толерастией не страдает. Настолько, что в каноне целую звездную систему сожрала, не задумываясь. Ну, правда, там еще Феникс на мозги давил серьезно, но это уже отдельный разговор. С вопросом определения цели и способа целеуказания провозился чуть ли не до самого выступления в Олимпийском, организованного Наташей и другими старшими учениками, не без участия и тех 273 офицеров из нулевого поколения. Только и успел, что наскоро душ принять, смывая с себя пыль, грязь, пот и чужую кровь, да штаны переодеть. Подумал, и для солидности нацепил еще и свой мастерский пояс. Получилось, вроде бы, достаточно представительно. Рука обрубок бинтовать не стал, кровотечение же прекратилось, болью рана не беспокоила, да и вообще, начинала подживать помаленьку. А вот после выступления, меня ждало кое-что посложнее. Организовать способ доставки 3000 членов стаи с Окинавы к определенным для них целям. Перетаскать всех, работая челноком-таксистом, будет ведь совершенно нереально. Здесь нужно что-то массовое. Но при этом, быстрые, точки нехило так по планете разбросаны. Канада, Мексика, Аляска, Канзас, Вашингтон, Шотландия, Москва, Подмосковье, Казне, Зауралье, даже два объекта в Китае нашлись, один в Японии. Самолетами не налетаешься, тут нужно что-то вроде моего прыжка или портала магов. Собственно, двойное кольцо, это то, что первое приходит на ум при обдумывании такой задачи, и маг в комплекте с ним. И у меня на примете такой маг есть, точнее, чародей, верховный. Короче, хочешь не хочешь, а идти мне к жене. Издеваешься? Поднял я взгляд с лежащего на столе перед Суа двойного кольца на нее саму. Она сложила на груди руки и пожала плечами. Ты точно издеваешься? Сделал вывод я. Ничуть, ответила она. Просто, даю тебе правильный стимул к развитию. Ты чрезвычайно талантлив в магии. Ты сам прекрасно все можешь, так почему должна за тебя делать это я? К тому же, мне совсем не нравится то, что ты затеваешь. Это слишком для возмездия. На мой взгляд, совершеннейший перебор, и я не хочу в этом участвовать. Остановить тебя не могу, ты упрямее стада баранов, но и помогать не стану. Взгляд ее то и дело соскальзывал на пустой рукав рубашки, болтающийся на месте моей правой руки, но спрашивать ничего не спрашивала. В общем, тебе надо. Ты и открывай свои порталы, кольцо вот, где дверь, ты знаешь. Я недовольно рыкнул и потянулся здоровой рукой снимать с себя зеленую побрякушку, которую так до сих пор на шее и продолжал таскать. Оставь, выставила руку в восстанавливающем жесте Суа. Ты сам взял глаз Агамотта, сам применял, тебе теперь хранить и отвечать за него, теперь он, твоя ответственность. Ты охренела, не выдержал под конец я, ты же верховный чародей, ты официальный хранитель камня. Тебе ж его лично Агамотта отдал. Она снова сложила руки на груди и безразлично пожала плечами. А ты его у меня украл. Теперь он твой. Я ведь его сейчас просто выброшу. Снял все же побрякушку и предупредил жену. Выбрасывай, пожала плечами она. Правда ведь выброшу. Да выбрасывай. Мне-то что? Еще раз пожала плечами Суа. Подберет какой-нибудь очередной из сей. Уж он-то точно найдет, что с ним делать. Р-р-р-р-р-р. Злобно рыкнул я. А рука, что уже замахивалась отправить побрякушку в окно, остановилась. Р-р-р-р-р-р. Что, кончились аргументы? Да, ехидно улыбнулась она. А мне почему-то сразу фильм про Стрэнджа вспомнился. И то, как легко канонная древняя скинула все дела на простачка Стивена. Да и то, как в том фильме этот самый глаз хранился. На самом видном месте, безо всякой охраны, сигнализаций, ловушек, магических защит. Бери, кто хочешь. Вот простачок Стивен и взял, и от него даже никто на место положить не потребовал. А тут, получается, тот самый простачок, я, рыкнул и схватил, не задумываясь. И что теперь делать? Эта наглая лисья морда назад забирать серьезно не собирается. А выбросить ведь и правда же подберет какой-нибудь амбициозный парнишка, да начнет реальность кукожить. Мне ж самому потом отлавливать и проводить разъяснительную работу придется. Эта древняя зараза ведь и палец о палец не ударит. И то, что сама же, вместе с реальностью, загнется, совершенно на ее решение не повлияет. Кто тут еще упертый, как стадо баранов? Недовольно раздраженно рыкнул я еще раз, схватил вдобавок к уже зажатому в руке глазу двойное кольцо и, резко крутанувшись на месте, раздраженно потопал в библиотеку. Читать, как этим гребаным кольцом пользоваться, не отменять же охоту, стая ждет, а с побрякушкой позже поговорим, когда я спешить так не буду. Посмотрим еще, чья возьмет, как там, помнится, завуч в школе Васи-сенсея поговаривала, ночная кукушка всех дневных перекукует. Ровно в полночь по московскому времени, на Кумадзима, в центре ритуального круга распахнулось здоровенное огненное окно портала. Через него прошли в круг двое. Высокие и хмурые однорукие блондины и высокая огненно-рыжая девушка. Стая. Рыкнул однорукий вожак. Готовы к охоте. Р-р-р-ра. Хором откликнулись все 3000 собравших вокруг Крида, вскидывая вверх руки. Тогда, мы начинаем. Расплылся в оскале однорукий вожак. Цели сейчас вам укажет Джина. У каждой группы будет своя цель. Я отправлю вас максимально близко к добыче. Добыча живой не нужна. Последние слова потонули в еще более восторженном рыке реве стаи. «Приступай, Джин», — тихо сказал он девушке, повернувшись к ней. «Только помни, что я тебе говорил, ни в коем случае не лезь к ним в голову». Кинула пакет, тут же закрывайся, не дай их зверям прорваться к тебе в голову, иначе они просто пожрут твой разум, омега ты или не омега, не будет иметь значения. «Как мы тренировали», — так и внула. Была она бледна, а губы ее сжались в тонкую линию. Все же, одно дело, представлять себе 3000 кровожадных кридов, и совсем другое, увидеть их своими глазами, стоя в полном и плотном окружении. Тут даже не телепат ошибало бы от той жажды крови, ауры опасности и веселого азарта, что буквально физически окружали каждого из этих 3000. Единственным островком спокойствия был ее спутник, однорукий вожак этой стаи. Он воспринимался просто ледяным столбом в бушующей вулканической лаве. Вот только лед этот не таял, от него так и веяло надежностью, крепостью, силой, непоколебимостью, спокойствием и умиротворением. А дальше вожак принялся выкрикивать имена, выделять группы из собравшихся. Джина кидала им заранее подготовленный пакет с информацией о цели, а однорукий вожак открывал окно портала, в которое группа проскальзывала стремительными бесшумными тенями. Одна, вторая, третья одна за другой. Пока от всех 3000 не осталось всего 9 че особей. Тогда вожак кивнул Джине, открыл окно портала уже для нее, через которое она и ушла к себе. А вожак открыл еще одно окно и проскользнул в него вместе с оставшимися членами стаи. Кимура нервничала. Она сидела на базе и ждала вестей, которых все еще не было. С того самого момента, как она доставила X-23 в Москву и оставила на конспиративной квартире, в операции она не участвовала, чтобы оставлять как можно меньше следов. Вывод из города и из страны ее подопечной должен был осуществляться людьми Страйкера, которых она не знала. Страйкер он был на базе, когда она вернулась, а потом куда-то исчез, так и не сказав ей, получилось ли вывести X-23 после акции. В том, что у той все получится, Кимура даже не сомневалась. У X-23 для этого было все. И знания, и навыки, и сноровка, и оборудование, и сила, и скорость, и адамантиевые когти. Но вот отход, людям Страйкера Кимура уже не доверяла, так как не знала их, не представляла их профессионализма и компетентности. Оттого и не могла доверять. Да еще и Кинни это слоняется, как привидение по комплексу. Тоже волнуется, мокрится. Иначе она Кимурой не воспринималась. Безвольная клуша, которая, хоть и ноет, а все равно делает все, что ей прикажут. Ее Кимура не уважала. Сейчас Кимура сидела в комнате управления охраной комплекса. От скуки посматривала на монитор и полировала пилочкой ногти. Пусть она и наемница, пусть она мутант и боевик, но все это ни в коем случае не означает, что не нужно следить за красотой ногтей или прически. Тут на одном из мониторов что-то мелькнуло. Какая-то тень, мелочь, не стоящая внимания. Вот только интуиция тертой и стреляной наемницы буквально взвыла, заставив Кимуру отбросить пилочку и броситься к пульту, оттолкнув оператора так, что тот свалился на пол вместе со стулом. «Пост 1. Что там у тебя? Какого дьявола происходит?» Нажав кнопку селектора, рыкнула она в микрофон. Вот только ответа не было. «Пост 1. Снова тишина. Кимура ткнула еще несколько кнопок. Пост 2, пост 3, пост 4. Ответьте скворечнику. Снова молчание. Кимура нажала следующую кнопку. Циркулярно. Проверка связи. Отвечать живо. Тишина. Кимура, больше не задумываясь, ударила по кнопке общей тревоги по базе. Вот только сирены не завыли, а за спиной послышался какой-то шорох и вроде бы бульканье. Она обернулась, уже вытаскивая пистолет из кобуры. Сзади светловолосый молодой парень в старом камуфляже, какой нынче встретишь, разве что в музее, держал в зубах горло оператора, которого она сбила со стула своим рывком. Из-под его зубов лилась кровь, а тело оператора дергалось в последних судорогах. Кимура вскинула пистолет, но выстрелить не успела, удар по руке выбил из этой руки оружие, а дальше чья-то сильная и жесткая, словно стальная, рука схватила ее подбородок. Рывок, резкий хруст позвонков, и перед ее глазами сначала оказалась ее собственная спина и аппетитная задница, которой она так гордилась, а потом все погасло. Тело ее опало на пол безвольной куклой, голова которой была прокручена ровно на 180 градусов. «Пакуйте», — тихо бросил однорукий звероватый парень, вытирающий руку о штаны, еще двоим блондинам, которые, оказывается, были в комнате кроме того первого, что наконец бросил мертвое тело оператора. Те молча подхватили тело Кимуры, защелкнули на запястьях за спиной наручники, стянули пластиковыми стяжками локти, колени и щиколотки. После чего один из них схватил тело за берец и небрежно потащил его за собой, на выход из комнаты, вслед за вышедшим вожаком. Глава 81. Утром следующего дня, в овальном кабинете Белого дома, быстро бледнеющий и сидеющий президент Соединенных Штатов смотрел на экспозицию из 5 оторванных голов, стоящих на его рабочем столе, лицами ко входу. Головы их прежних обладателей президент лично знал не всех, только своих госсекретаря и директора Лэнгли. Еще 3 головы были ему незнакомы. Однако уже через полчаса, прибывший в Белый дом директор Щайте, Ричард Келлер передал ему в руки 3 папки с личными делами, в которых находились фотографии этих троих. На обложках же значились фамилии Саттер, Райс, Страйкер. Ну и что все это значит? После пролистывания и беглого ознакомления с содержимым этих папок, спросил у него президент. Крит ведь вчера в своем выступлении обещал, что ни один причастный к смерти Сталина не уйдет от возмездия. Вот они и не ушли. То есть, госсекретарь отдал приказ директору ЦРУ на физическое устранение Сталина. Тот озадачил полковника Страйкера, куратора секретной правительственной программы «Оружие X», в которой непосредственно были задействованы Райс и Саттер. «Вот товарищ Крит и инсталлировал всю цепочку», – мрачно пошутил Келлер. «Как мог госсекретарь отдать такой приказ без моего одобрения?» – нахмурился президент. «А вы бы одобрили?» – приподнял бровь Келлер. «Нет, конечно», – возмутился президент. «Вот поэтому он вас и не спрашивал. По той же причине, на том столе отсутствует ваша голова. Для еще одной там бы вполне места хватило», – вздохнул Келлер. «Вы сейчас серьезно?» – нахмурился президент. «Совершенно», – также хмуро ответил Келлер. «У вас на столе только 5 голов. Видели бы вы, во что превратился мой. Там, прямо по центру, из голов целая пирамида. Эксперты замучились их оттуда вытаскивать. 48 штук. 48. И все принадлежат агентам, либо чиновникам Щайте. Немного ли на себя берет этот Крит?» Выражение лица президента из мрачного стало злым. «Может, стоит его самого укоротить на голову, убить Крида?» — вздохнул Келлер. «Было бы необдуманным шагом, мистер президент. Почему, не можете? Ну, хоть Крид сам по себе мишень трудная, но и невозможно ее не назвать. Дело в последствиях этого шага». «В последствиях? В каких последствиях? Вы помните такое супероружие русских, использованное ими во время войны, как Магнит-43?» «Помню. Но оно тут при чем? Магнит-43 – это младший брат Виктора Крида, и он непременно станет за него мстить. А жена Виктора является верховным чародеем измерения Земли с соответствующими этому званию возможностями. Она тоже будет мстить. И это еще даже не беря в расчет реакцию Федерации, которую тоже стоит учитывать. Новый выездной семинар никому не нужен. Я понял вас. Убивать Крида – не вариант. Но, что вообще происходит? Госсекретарь, директор Лэнгли, агенты вашей службы. Крит оставил в моем кабинете не только головы, но еще и несколько электронных хранилищ данных, которые многое объясняют. И что же они объясняют? Я пока ничего не понимаю. Гидра, мистер президент, — мрачно заявил Келлер. Гидра, оказывается, не была уничтожена в 40-х. Мы срубили лишь голову, она же пустила корни. Ваш госсекретарь, как и директор Лэнгли, как и 48 членов ЩАИТЭ, состояли в этой террористической организации. И эта гидра приняла решение убить Сталина. А Крит устроил охоту на гидру. Охоту, мрачно уточнил президент. Этой ночью на 138 объектов в Америке, Европе, Азии и даже в Австралии было совершено нападение. Весь личный состав и обслуживающий персонал этих объектов вырезан. А координаты объектов были на тех хранилищах, что остались в моем кабинете. Агенты уже работают по этим координатам. И там очень много интересного. Компромата на самых разных влиятельных людей просто горы. Но почему он сам этот компромат не забрал, не воспользовался? Критон, вообще-то, весьма аполитичен. Ему, по большому счету, плевать на то, что происходит в мире. Кто кого, где и когда. Но за Сталина он же вписался. Он вписался только потому, что его самого пытались подставить. Убей они Сталина на день раньше, или на пару часов позже, Крит бы даже не пошевелился. Может, вздохнул бы только, все же лично знаком был с человеком, да и то, вряд ли. Но тут его задели лично, заставили проснуться, отвлечься от своих личных дел. Вот он проснулся, раздал лещи тем, кто его разбудил. Теперь, 90%, снова уснет. Это ваше личное мнение, заинтересовался президент. Это мнение аналитического отдела на основе его психологического портрета, составлявшегося несколько десятилетий. То есть, этому мнению стоит доверять, и что вы порекомендуете, чтобы этот Крит быстрее уснул, не трогать его, его и его федерацию, уверенно сказал Келлер. При спящем Криде она не опасна. Без его непосредственного участия, у федерации нет зубов. Они ведь тоже не политическая организация. Основная и единственная их идея – это личное совершенствование. Становление быстрее, сильнее, выносливее, как ни парадоксально, умней. Нет ни одного лозунга, призывающего к перевороту мира или справедливости для всех, тем более равенству или братству. Мастер, по определению, не может быть равен неофиту. А единственная победа, которую признает федерация – победа над собой. Преодоление себя, своей лени и слабости. Вы не правы, мистер Келлер, нахмурился президент. Хочешь изменить мир, начни с себя. И эти начали. Вы хотите воевать с федерацией, округлил глаза Келлер. Я не настолько глуп, мистер Келлер, чтобы ввязываться в борьбу, которую проиграю. Я не буду провоцировать Крида. Это не несет никакой выгоды, ни кратковременной, ни перспективной. Но в том, что федерация для нашего миропорядка не опасна, вы не правы. Разберитесь со всем этим бардаком, решил завершить разговор президент. В конце концов, вы для этого и создавались. Я не желаю больше находить такие подарки в своем кабинете. Мы уже разбираемся, мистер президент, ответил Келлер. Вот идите и разбирайтесь. Не задерживаю. Ночь была долгой. 149 объектов, это много. И всего 11 из них были в Союзе. Хотя, вроде бы, количество не должно иметь значения для меня, при том числе исполнителей, что были задействованы. Это же не самому скакать, в конце концов. Вот только, в том-то и дело, что самому. Кто всех этих исполнителей назад-то собирать будет? Вот именно, что, кроме меня, некому. Портальщиков-то нет среди моих детишек и внучат. Так что, все сам, ручками. Содрогаясь, каждый раз от отвращения из-за этой богомерзкой магии, открывать портал за порталом. А после того, как собрал всех, еще и мешки с головами пристроить надо было, ну и собрать их. Конечно же, отлов агентов щита кому-то другому я поручить не мог, их надо было убирать быстро и тихо, поэтому делал сам. Благо, местонахождение каждого из них было мне уже известно. Джин выпотрошила ни одного страйкера, я ей много работы в этот вечер обеспечил. А еще наиболее интересную информацию с объектов на пару съемных жестких дисков для щита собрать надо было. И это тоже, кому-то другому не поручишь. Так что, к утру, загнан я был, как та лошадь. Какая? Ну та, которая сдохла. А надо было еще с одним делом разобраться. На сталелитейном заводе, возле плавильной печи собрались люди. Этих людей X-23 не знала. Ну, точнее, не всех. Полковника раньше она уже видела. Он тоже, как и она, был связан и лежал на полу. Только X-23 была связана арматурой, а полковник, тот самый, с которым совсем недавно обсуждала предстоящее устранение госпожа Кимура, толстыми пластиковыми стяжками. Тут же валялись связанные Саттер и Райс, ученые из той лаборатории, где создали и вырастили X-23. Были на полу и еще пленники, к кроме них двоих, но тех она уже не знала. Однако, присутствовали и те, кого девочка хоть и не знала, но раньше уже видела. Кого-то, как ту рыжую, в библиотеке, во время появления объекта, кого-то, бегущим по коридорам университета в сторону библиотеки, уже после устранения. Все они кого-то ждали. И, наконец, стало понятно, кого именно. Прямо в воздухе появилось огненное кольцо, из которого вылетело брошенное сильными руками тело госпожи Кимуры со свернутой шеей. Мертвое тело. А что, так можно было? Так просто. Сама собой возникла мысль в голове ошарашенной девочки, считавшей ранее свою мучительницу непобедимой, неуязвимой, бессмертной. Мучительницу, которую не брали даже ее адамантиевые когти. А, оказывается, все было так просто. Свернуть шею, да и делов-то. Кости-то с суставами у нее вполне себе разрушимые. А следом за телом госпожи Кимуры, из огненного кольца вышел тот самый зверь, что совсем недавно загнал ее, как волк слабого и беззащитного больного олененка. Вот только, почему-то одной руки у этого зверя не было. X-23 смотрела на это, и не могла даже представить, кто же мог его так ранить. Уж точно не госпожа Кимура, рана не выглядит свежей, нет ни бинтов, ни крови, да и не пахнет она, как свежая. Вообще, не пахнет, как рана. Огненное кольцо закрылось. «Все, товарищ генерал, можно начинать», — сказал по-русски зверь. Русский X-23 знала. «Заставили выучить в лабораториях на базе». «Хорошо, товарищ полковник», — кивнул ему один из присутствующих. Крепкий мужчина в возрасте, седоватый, в очках, одетый в серый гражданский костюм. «Начинайте», — подал он знак другим. Мужчина помоложе на вид, что стоял рядом, раскрыл свою бумажную папку и принялся зачитывать сухим казенным голосом. И читал он приговор чрезвычайного военного трибунала по делу об умышленном убийстве генералиссимуса Советского Союза, маршала Советского Союза товарища Джугашвили, Сталина, Иосифа Виссарионовича, организации антисоветского заговора и попытки государственного переворота. Текст был длинным. В нем перечислялись имена, фамилии, совершенные действия, звания и фамилии людей, которые вели расследование. Присутствовали фотограф, оператор с кинокамерой и велась аудиозапись. На основании вышеизложенного, чрезвычайный военный трибунал постановил приговорить к высшей мере наказания, смертной казни через расстрел следующих лиц, проговорил тем временем тот человек, и дальше принялся перечислять фамилии, звания, имена свое она услышала последним в списке. X-23. Приговор привести в исполнение немедленно, закончил зачитывать мужчина и закрыл свою папку, после чего подняли первого из лежащих на полу людей, ножом перерезали стяжки на ногах, отвели к стенке и оставили там. Шестеро солдат, вооруженных автоматами системы Калашникова, выстроились в ряд напротив него, вскинули свое оружие и по команде выстрелили. Приговоренный упал, обливаясь кровью. Те же двое, что тащили его к стенке, подбежали, подхватили тело, уложили его на носилки и куда-то унесли, а другие двое уже тащили следующего. Залп следовал за залпом. У расстрельной команды в ход пошел уже второй магазин. Подошла и очередь Саттера. Его тоже оттащили, освободили ему ноги, расстреляли, вот только тело на носилки класть не стали. Вместо этого зверь, которого генерал назвал полковником, подошел, одним движением своей руки оторвал голову и забросил в мешок. Тело же подхватили и забросили прямо в топку печи. С Рейсом поступили в точности так же, и это заставляло очень сильно нервничать X-23. Прожарку в плавильной печи, в отличие от расстрела, она вряд ли переживет, несмотря на весь свой исцеляющий фактор. Точнее, совершенно точно не переживет, слишком высокая там температура, а арматура не позволит освободиться и сбежать. Следующим был полковник, с ним поступили аналогично. Тело госпожи Кимуры без стрельбы сразу забросили в топку. Подошла очередь X-23. Ее подхватили, подтащили к стене, не освобождая ног, на что она втайне надеялась. Поставили. Залп. Тело пробили, доставляя жгучую боль 6 пуль. X-23 упала на пол и решила притвориться мертвой. Вдруг, повезет. Закончили, прозвучал голос генерала. После чего послышался топот множества уходящих людей и щелчки затворов автоматов, которые разряжали и проверяли на отсутствие патронов в патроннике. Еще через несколько минут наступила тишина, и X-23 решилась открыть один глаз. Прямо напротив нее стоял зверь-полковник, стоял и равнодушно смотрел на нее. X-23 вздохнула и открыла оба глаза, так как поняла, что в притворстве нет никакого смысла. Он точно знает, что она жива, его не обманешь. Еще в помещении, оказывается, осталась рыжеволосая. И она, орудуя длинным металлическим багром, вытаскивала из печи госпожу Кимуру М, точнее, пустую выгоревшую изнутри кожу госпожи Кимуры. X-23 нервно сглотнула, глядя на это. «Короче, начал зверь. Меня зовут Виктор Крид, и ты приговорена к смертной казни. Но у тебя есть выбор». «Какой?» Не выдержав тянущихся и тянущихся минут тягостного молчания, первой нарушила его она. «Или в печь?» Кивнул на все еще открытую топку этот Виктор Крид. «Или?» Решила узнать альтернативу X-23. «Или стать моей собственностью, моей личной ученицей», сказал он и расплылся в жутком, пугающем, кровожадном оскале. «Может, милосерднее в печь?» Передернула плечами рыжая, и как-то ее верилось. «Кто сказал, что я милосердный?» Ответил рыжий Виктор Крид. Там мгновенно заткнулась и вообще сделала вид, что она вещь, и вообще, ее здесь нет. «Твой ответ?» Повернулся обратно к X-23 зверь. «В печь я всяко успею», выдавила из себя X-23. «Не факт», ухмыльнулся Виктор Крид. «Но ты сама выбрала. Зови меня Синсы», сказал он ей, подошел, подхватил ее за арматуру и закинул к себе на плечо, словно мешок с тряпками. «О печи ты теперь мечтать будешь». И почему-то X-23 в это верилась. Она бросила последний тоскливый взгляд на закрывающуюся топку и обреченно опустила голову. Глава 82. И в результате, единственное, на что меня хватило, это прыгнуть в Камар-Тадж, сбросить на попечение Суа девчонку, а самому завалиться спать. Буквально рухнуть на теплый мягкий пол комнаты Суа. А, стоило голове только коснуться валика, который здесь используется вместо подушки, как я окончательно вырубился. Словно выключатель нажали. Раз и все. Вот только сон не радовал. Я снова покидал свое тело. Моя проекция, душа, или как это еще назвать, медленно поднималась вверх, выползая из телесной оболочки. Но, хотя бы, в этот раз, никто мое место занимать не торопился. А я не злился из-за этого, и не боялся, как раньше, и сенсорного шока уже не испытывал, да и своей проекцией вполне управлял. Было спокойствие, и интерес, любопытство. Я не чувствовал угрозы, не было ощущения, что следует спешить, что время утекает, как песок сквозь пальцы. Было даже комфортно, удивительно. Однако именно так было, комфортно, да еще и обе руки на месте, что не могло не радовать. Вообще, в этот раз, проекция, остановлюсь, пожалуй, именно на этом определении, имела гуманоидную форму, полностью соответствующую моему физическому телу, за исключением наличия руки на положенном ей месте. А, если форма гуманоидная, то для нее подходят изученные мной за долгую жизнь катай-комплексы. А, раз тело все одно отдыхает, набирается сил, и прерывать этот процесс не стоит, а время как-то коротать надо, то почему не сделать это привычным для меня способом? Тренировкой? Не вижу никаких причин отказывать себе в этом. Тем более, что уходить куда-либо от своего тела, стрёмно. Ну как, пока я гуляю, какая гнида появится и угонит мою оболочку, а я ей дорожу, очень дорожу. Она у меня такая, одна единственная в мире. Может быть, даже во всех мирах. Прокачанная, прообгриженная, пропатченная. Гоняйся за ней потом, ищи супостата, выгоняй. Не, я лучше тут, рядышком, чего-нибудь позадротствую, покультивирую. Внезапно это, когда ты заканчиваешь выполнение одной из форм стиля пяти зверей в бестелесной форме, останавливаешься, а на тебя смотрит, сложив на груди руки, жена. «Аэм», сказал я могу говорить, прикольно, не знал, привет, а я тут это в общем, дурью маешься, закончила за меня она и приподняла одну свою бровь, сплю я. Прилив раздражения позволил вернуть расположение духа и взять себя в руки. «И снюсь, тебе». «Понятно», — ухмыльнулась она, — «саблезубой не исправим. Даже, выйдя в истелесной формы, все равно она нируется своим кунг-фу. А что я, по-твоему, должен делать?» Несколько рассердила меня такая ее фраза. «Магии учиться», — ответила она. «Да задрала ты уже меня со своей магией». Не сдержался я. «Ну не нравится она мне. Чего ты ко мне с ней пристала-то? И ведь не сдаешься же. Зачем это тебе? Я ребенка хочу». Вик, отвела взгляд в сторону она. Ребенка, переклинила меня, а в чем связь? И так вроде бы не предохраняемся. Самая прямая связь, вновь подняла на меня взгляд она. Пока я исполняю обязанности верховного чародея, то не могу позволить себе забеременеть. И, протянул я, уже начиная догадываться, что следующая ее фраза мне очень не понравится, и не ошибся. «Поэтому ты должен заменить меня», — заявила жена, — «хотя бы на время декрета, как это называют в твоем союзе». «Он не мой», — автоматически поправил ее я. «Так, стоп», — вскинул руки в восстанавливающем жесте. «Погоди», — потребовал себе передышку, чтобы хоть немного собрать разбежавшиеся от такого сообщения мысли в кучку. «Собрал. А, с какого дзена? Это должен быть я. Я вообще не маг». «Маг», — отмела это мое возражение она. Причем, очень редкой и крайне опасной специализацией, эфирщик. Для противников, опасный. Эфирщик, нахмурился я. Это еще что за зверь, маг, способный выходить из своего тела глубже, чем в астральный план, в план эфира, принялась пояснять она. Причем, делать это, сохраняя свой разум и свою полную проекцию. Эфир, но мы же в астрале, не понял я. Это я в астрале, а ты в эфире, отозвалась она. Приглядись, хм. Чуть качнул головой я, ты действительно выглядишь необычно неплотной что ли, да еще и с искажениями, это из-за того, что я не могу полноценно входить в эфирный план, только проецировать часть своего внимания, в отличие от тебя, и что это дает, спросил ее, эфирщика очень трудно убить, для этого совершенно недостаточно уничтожить его физическое тело, так как он может занять другое, свободное или даже нет, занять чужое тело, нахмурился я, ты серьезно? «Как апокалипсис?» «Примерно», — ответила Суа. «Извини, не могу долго проецироваться на этом плане. Устаю сильно», — сказала она и растаяла. «А я, как дурак, остался стоять над своим спящим телом. Вот же Дзинова Нирвана Саттари!» Не сдержался и эмоционально выругался. После чего, в раздражении, крутанулся на ноге и яростно ударил ногой в стену. «Я редко себе позволял такие вспышки последние лет 100. До этого, крушить со злости все вокруг», было для меня в порядке вещей, вообще не находил причин, чтобы в этом себя сдерживать. Потом попал в монастырь, там уже постепенно отучился, стал лучше владеть собой, стал сдержанней. Но сейчас, Суа сумела пробить броню моего самоконтроля, да и что может случиться, я же в этом, как его, дзин, эфире. Вот только последняя мысль, сколько раз я зарекался от таких мыслей во вселенной Марвела, ведь всегда за такой фразой, даже сказанной мысленно, следует что-то, что меня не радует. Вот и в этот раз, нога моей проекции почувствовала некое сопротивление при ударе о стену. Почувствовала и преодолела его. Пробила, проломила. И это мне не понравилось. Это было стрёмно. Стрёмно от того, что моя эфирная проекция способна воздействовать на плотный, реальный мир. Иначе как объяснить это сопротивление? Я почесал затылок и поспешил улечься в свое тело. Улечься и силой воли заставить себя проснуться. Проснуться, вскочить и успеть выбежать из комнаты, стена которой, внезапно, без видимой причины, начала обрушиваться и заваливаться, а следом за стеной, и все остальное здание. Слава Богу, да не обидится на меня Будда, выбежать на улицу успели все, никого не привалило. Виик, повернулась ко мне серая от осевшей на нее пыли, жена, упирая руки в бока. Что сразу, Вик, я вообще в эфире этом вашим был, огрызнулся в ответ, чеша затылок своей целой лапищей. «Тогда скажи, что это не ты», — велела она. Я отвел взгляд в сторону. «Восстанавливай», — надавила она. «Эр-эр-эр», — не особенно уверенно огрызнулся я. «Восстанавливай, ты сломал, ты и чини теперь», — не поддалась жена. «Эх, послать бы ее, но ведь и правда, сломал ведь», — грыз некий рудиментарный червячок совести. «Хм, и когда это он у меня проклюнуться успел? Вот ведь, как его корчевать-то теперь? С совестью жить-то куда проблемнее будет, чем без нее? Или это показалось?» «Да, точно, не совесть это была, чур меня, чур, просто она права». Я вздохнул и вытянул вперед отсутствующую руку. «И не спрашивайте, как я это сделал». Поднял, и все тут, вокруг пустого места, где она должна была быть, тут же начали формироваться цепочки, плетения и контуры. Глаз открылся, я двинул несуществующей рукой, начиная отматывать время для здания. Получалось легко, минуты же, не годы, как в прошлый раз. Здание принялось подниматься из руин, пыль принялась стягиваться в стены и крышу обратно. Через пару минут, домик уже был цел и невредим. «Вот и славно, мастер Виктор», — церемонно поклонилась мне Суа, а я обернулся. Вокруг толпились ученики древней, и смотрели они на меня с восхищением. «Дзин!» Тихо ругнулся я, опуская руку и гася все контуры. Суа выпрямилась. Ее глаза смеялись. Вот ведь лисица. Добилась-таки своего. Я ж, получается, при свидетелях, использовал гласа Гамотта, предмет, что принадлежит верховному чародею измерения земли. Это ж, практически, равносильно официальной передаче должности. Дзиеен еще раз ругнулся я тихо, осознавая, во что вляпался. И, словно отзываясь на мои мысли, здание позади снова разрушилось с пылью и грохотом. Тфу, тфу, дзин, тфу. Выразил свое отношение к происходящему я, отплевываясь от пылищи. Асуа с диким недоумением смотрела на остатки своего домика. На остатки. На меня. Снова на остатки. Снова на меня. Вот дзин. Не выдержала и ругнулась она, подхваченным от меня словечком. Глава 83. Суа отряхнулась от пыли, и красноречивым требовательным жестом указала мне на дом. Точнее, на то, что от него осталось. Я вяло рыкнул. Она повторила жест, да еще и бровь приподняла. «Ладно», — буркнул я и снова активировал глаз. Проделал все положенные процедуры, и через минуту дом стоял на положенном ему месте. Вот только теперь никто не спешил радоваться. Все с ожиданием на него смотрели. И он, зараза такая, не разочаровал, оправдал ожидания. Опять развалился. «Так, дай сюда», — решительно протянула руку Суа. Я с превеликой поспешностью сорвал с себя и вложил в ее ладонь эту дурацкую зеленую побрякушку. Она взяла и нацепила себе на шею, а я дернулся, с удивлением глядя на то, как моя утраченная рука внезапно и очень быстро отрастает. Секунд пять, и у меня снова полный комплект частей тела. Суа поспешила отвернуться, делая вид, что жутко занята, и ничего не заметила. «Так эта твоя дзинова срань не давала мне нормально регенерировать». Не повелся на ее уловку я и уже потянулся силой развернуть жену лицом к себе, но был прерван. «Папа», — неуверенно пискнула X-23 где-то рядом. Я обернулся на нее. Девочка круглыми от шока глазами смотрела на мою вернувшуюся конечность. Правда, не она одна. Так-то на меня все присутствующие таращились, как на чудо света. «Че, мутанты ни разу не видели?» — рыкнул на них я. И они поспешно поопускали, поотводили глаза, изображая, что нет, вот их, конкретно их ничего во мне не интересует. Подумаешь, невидаль какая, вон тот камень, или вот то дерево, куда больше занимают их внимание. Обведя их взглядом, я повернулся к X-23. Нет, я не твой отец, но да, мы мутанты одного вида, и да, твоего отца я знаю, потом познакомлю, не сегодня, сказал я ей, после чего развернулся к жене. «Суа, не игнорируй меня, но это даже не знаю, как ее назвать», уже активно колдовала с глазом. Причем, контуров и плетений вокруг ее руки было раз в пять больше, чем у меня, и каждый из них был сложнее. Домик вновь восстановился, и мы замерли в ожидании. Развалился, снова. Только я попытался возобновить свой наезд, как это, древнее, уже опять начало магичить. Теперь контуров было больше раз в двадцать, а сложность их вовсе поражала всякое воображение. Домик собрался, а потом сложился вовнутрь себя, как и во все прошлые разы. Суа продолжила колдовать. Безумие – это делать раз за разом одни и те же действия, надеясь на то, что результат будет иным, глубокомысленно заметил я, положил руку на плечо X-23 и прыгнул с ней в свою квартиру Центрального спорткомплекса Федерации. Там отослал девчонку в женскую душевую и переодеваться в доги. Сам же полез мыться в свой личный отдельный именной душ, ну а потом к шкафу, где еще оставались несколько моих запасных тренировочных комплектов одежды. Выбор свой остановил на белом доге с черным поясом. Переоделся и пошел в зал, где уже обреченно ждала X-23. Спорткомплекс, естественно, не был пуст, как и конкретно тот зал, в который я спустился. Там занимались шестеро парней из старшей группы первого поколения. При виде меня, они радостно склонились в приветственных поклонах. Я ответил вежливостью на вежливость. Один из них тут же умчался куда-то. Зато остальные пятеро расположились вдоль стеночки, принявшись ждать интересного зрелища. Почему-то никто из них даже не сомневался, что оно будет. «Дзин, неужели я так предсказуем? Не сдерживайся», — велел я X-23. Так и внула и кинулась на меня. Что сказать, техника откровенно паршивая, практически никакая, вывозит лишь за счет мутантских силы, скорости, регенерации и выносливости, вывозит кого-то, кто не обладает такими же, а я не только обладаю, но и серьезно превосхожу, на порядок, и даже больше, и это я о чистой физике, без учета специальных способностей, что-то, как-то откровенно не впечатляет, мои окинавские потомки намного ее сильнее. Хотя, я вроде бы, был еще не улучшенным, когда их заделывал, но тут, видимо, сказывается то, что я в принципе изначально по чистой физике превосходил Лагана. Не то, чтобы намного, но вполне ощутимо. В каноне Росомаха исключительно техникой Саблезубова вывозил. Применением подручных средств и разными подлыми приемчиками, типа ударов когтями по паховой области. В прямом силовом противостоянии же всегда сдувался, а в случае с X-23, в деле еще и клонирование, да с добитием ДНК, да еще и девочка. Короче, не впечатляет, даже разочаровывает. Я сказал, не сдерживайся. Поморщился минут через 10 проверки, разу по сотому уже отправляя ученицу в увлекательный полет лицом к полу. Я и не сдерживаюсь. Обиженно огрызнулась она. Где, тогда, когти? Поднял бровь я. Но я же могу поранить вас, с какого-то перепугу засомневалась она. Ты, меня, показал пальцем на себя я и недоуменно вскинул брови. Не смеши татами, малявка. Тебе лет 200 еще тренироваться, чтобы хоть мечтать начать меня поранить. Вперед, уговаривать не пришлось. X-23 тут же выщелкнула когти на руках и кинулась с ними на меня. Что ж, с когтями она была чуть получше, но опять же, не впечатляет. Да и обучаемость как-то меня расстроила. Одни и те же связки движений, раз за разом. Одни и те же ошибки. Нет, были, конечно, попытки комбинирования. Были попытки придумать что-то новое. Но все это так невразумительно и откровенно слабо. В основном, тупое превозмогание, старание нанести тот же самый удар, что и до этого, но еще быстрее, еще сильнее, еще яростнее. Глупо. Видно же, что я все равно превосхожу в этих параметрах, как ни пышься. Что-то, пока одно разочарование с ней, но, в качестве исходной глины, пойдет. Попробуем вылепить из нее хоть что-то стоящее. Надо же на ком-то учиться учить ученика, это, по крайней мере, не сломается так сразу. И никто за нее с меня не спросит, можно любые, самые дикие эксперименты над ней проводить, все равно смертница. По всем законам приговоренная и никому, кроме меня, ненужная. Однако, как материал, глина откровенно паршивая, да. Убежавший в начале занятия ученик вернулся, а вскоре стало понятно, зачем он бегал. Появилась Наташа, тихонечко зашла, тихонечко пристроилась в уголке, сидела, наблюдала, не вмешивалась. Потом подошел и Брюс, а следом и еще старшие ученики. Они ничего не говорили, не просили, только приветственно кланялись и рассаживались по краям зала. Часа через два такого молчаливого высиживания я не выдержал, вздохнул и позвал их всех на татами. Начал внеплановую тренировку, первую, за прошедшие 2 года. «Как все проходит?» – спросил я у Наташи, которая одна осталась в зале после того, как я занятие с их группой закончил. Ну, не считая X-23, она теперь будет постоянно где-нибудь рядом крутиться. Ученица, как-никак, попробует сбежать, верну. Попробует покончить с собой, не дам. Попробует начать вякать, по шее получит. Такое вот полностью бесправное существо, ученик, в стиле сиамских традиций обучения, когда ученик был буквально собственностью учителя, когда тот мог и убить, и покалечить, и даже продать такую свою собственность. Правда, последнее считалось дурным тоном, однако, тоже существовало. Спортивно-массовое мероприятие прошло успешно, полный контроль установлен, а вот у Верховного Совета все начинает затягиваться, никак не могут определиться, особенно после того, как на заседании был зачитан протокол чрезвычайного военного трибунала, ведь все основные кандидаты оказались в числе фигурантов дела. Может быть, загляните к ним, простимулируете мыслительную активность? Ну, как вы умеете, Виктор Иванович, заглянула мне в лицо Романова. Не, не загляну, отрицательно повел головой я. Пусть хоть 10 лет заседают, плевать на них, союз ведь работает, все государственные службы функционируют, планы выполняются, это да, Виктор Иванович. Контроль мы установили, но работе не препятствуем, а планы на 5-летку вперед расписаны. Ребята устали, приподнял бровь я, не хотят больше контролировать, не то чтобы, пожала плечами Наташа, но как-то хотелось бы определенности, а не это вот подвешенное состояние. Определенности ее не существует, посмотрев Наташе в глаза, сказал я, всегда и все находится в подвешенном состоянии, как бы ни казалось снаружи. Сталин вон был, куда определеннее, а вот раз и нет его, или союз, определенный, плановый, крепкий. Не надо, я поняла вас, Виктор Иванович, содрогнулась Романова и поспешила прервать меня, ей не хотелось даже слышать того, чем я хотел закончить фразу. Все же, она в этой стране родилась. Она жила, привыкнув к тому, что ее страна великая. Мне не понять ее, ведь в мире Васи я рос уже тогда, когда весь мир мою страну в грош не ставил, а слово «русский» для них было синонимом слов «бандит», «пьяница», «дикарь». Это было больно, но к этому привыкаешь. Главное было только самому не поверить в это, не стать бандитом, пьяницей и глупым дикарем. В конце концов, только ты сам определяешь, каким тебе быть. Ни общественное мнение, ни традиции, ни даже воспитание. К этому приходишь не сразу, с возрастом и опытом. Больно и трудно, но это необходимое понимание. Как и то, что мир вокруг не бывает стабильным и устойчивым. Каждую секунду в нем может произойти очередная фигня, которая все поставит с ног на голову. И уже не важно, в масштабе страны, города или только тебя лично и твоего окружения, тебе будет без разницы. Какие-то указания будут, спросил Романова. Передай, что я доволен ходом спортивно-массового мероприятия, но пусть не забывают о тренировках. Через 2 месяца назначаю аттестацию. У продвинутых групп и старших поясов буду принимать лично, подумав, сказал ей я. Я передам, Виктор Иванович, чуть поклонилась она. Я ответил таким же поклоном и пошел к себе. Но перед этим отвел X-23 к Макивере, показал основные удары руками и велел отрабатывать их до моего возвращения утром. Жестоко, возможно, но она теперь моя собственность. И от такой мелочи точно не помрет и не заболеет. Зато, возможно, прогресс пойдет быстрее. Квартира за прошедшие часы изменилась. Я бы даже сказал, преобразилась. В ней снова была любимая мебель Суа, которую она вывезла отсюда после моего выхода в отпуск. Да и сама Суа присутствовала. Что-то готовила на кухне. Хм, кто-то чувствует себя виноватой. Или решил подлизаться. Наверное, все же второй вариант. Что ж, приготовимся к сложному разговору. В конце концов, он неизбежен.